Глава 34. Развязки. Что бы там ни заявляло главное текстораспределительное управление, ни одного нового сюжета при помощи суперслова ТМ создано не было. Экс-слово «магистр Либрис» был настолько одержим совершенством своей операционной системы, что все остальное потеряло для него всякое значение, и он изолгался, пытаясь скрыть ее недостатки. Операционной системой будущего – осталась книга 8.3, хотя один из суперсловесных экземпляров «Маленького принца» экспонируется сейчас в музее Беллетриции. С целью избежать повторения едва не разразившейся катастрофы, Совет жанров избрал единственно возможный путь, отозвав у ГТУ все полномочия и образные ресурсы, дабы оно больше не представляло угрозы. Для руководства им был создан особый комитет. Миллион де Рос. Суперслово ТМ. Последствия катастрофы. Церемония вручения Букверовской премии завершилась уже под утро. В суматохе все позабыли о вручении главной награды вечера, и Хитклифф был взбешен. Я видела, как он сердито выговаривал своему личному воображателю спустя где-то час после явления большой шишки. Конечно, в следующем году он получит свою награду, но рекорда уже не выйдет, и это ему не нравилось. Наверное, подумалось мне, по возвращении домой он отыграется на Линтоне и Кэтрин. Так и вышло. Никто не был потрясен сильнее меня явлением большой шишки, когда я дернула за аварийный рычаг. Для неверующих это стало настоящим шоком, как, впрочем, и для верующих. Она уже так давно сделалась просто фигурой речи, что все были потрясены, узрев ее во плоти. Мне она показалась довольно обыкновенной женщиной лет за 30. А Шалтай-Болтай сказал мне потом, что шишка выглядела как большое яйцо. Как бы то ни было, мраморная скульптура, которая сейчас стоит в вестибюле Совета жанров, изображает большую шишку такой, какой ее увидел каменщик мистер Прайс в кожаном фартуке с молотком и резцом. Большая шишка сразу же разобралась в ситуации. Она заморозила весь текст в зале, заблокировала двери и приказала немедленно начать голосование. Она вызвала главу Совета жанров, и все единогласно проголосовали против суперслова ТМ. Ко мне она обратилась трижды. В первый раз сказала, что мне вручается большое писало. Во второй раз спросила, не возьму ли я на себя обязанности глашатая. А в третий раз поинтересовалась, как вращаются потусторонние зеркальные дискотечные шары, моторчиком или силой света. Я ответила по порядку вопросов. Спасибо, да и не знаю. Когда церемония закончилась, я через вяло копошащийся кладезь погибших сюжетов вернулась к шкафу, где стояли Кэвершемские высоты, и усталая, но довольная, вчиталась домой. В качестве глашатая мне предстоит заниматься только административными делами. По книгам прыгать не придется. Буду сидеть себе спокойно, толстеть и думать о возвращении в родной потусторонний мир, когда малыш, но не тот, и его мамочка достаточно окрепнут. Вместе мы вернем Лондона, каких бы трудов это ни стоило, поскольку у моего ребенка обязательно будет отец, я уже поклялась в этом. Открыв дверь в Сандерленд, я ощутила, как старый гидросамолет чуть качнулся под ногами. Когда я впервые сюда приехала, это немного раздражало меня. Но теперь я не могла себе представить, как может быть иначе. Мелкие волны шлепали по обшивке, где-то ухнула сова, возвращаясь в свое дупло. Это место стало для меня таким же домом, как и моя квартирка на той стороне. Я сбросила туфли и шлепнулась на диван рядом с бабушкой, задремавшей над недовязанным носком. Данный шедевр достиг уже 12 футов в длину, поскольку бабушка, как она сама говорила, еще не набралась мужества перейти к пятке. Я на мгновение прикрыла глаза и крепко заснула, не опасаясь Аорниды. Очнулась я уже около 10, и то не сама. Меня дергало за край платья Пиквик. «Ой, не сейчас, Пики!» — сонно пробормотала я, едва не напоровшись на вязальную спицу при попытке повернуться на бок. Но Пиквик продолжала меня дергать. И в итоге я села, протерла глаза и с хрустом потянулась. Однако моя любимица не отставала, и мне пришлось тащиться следом за ней, по лестнице в мою спальню. На постели в осколках скорлупы сидело нечто неописуемое, представлявшее собой шарик пуха с двумя глазками и клювиком. «Плок-плок», — сказала Пиквик. «Ты права», — сказала я ей. «Она красавица. Поздравляю». Дронт-птенец захлопал глазами, широко распахнул клюв и пронзительно пискнул. «Плик!» Пиквик тревожно посмотрела на меня. «Надо же», — сказала я, — «так сразу и мятежный подросток». Пиквик подтолкнула птенца клювом, и тот возмущенно пликнул, прежде чем утихомириться. Я немного подумала и сказала: «Ты ведь не собираешься кормить ее, как морские птицы?» — отрыгивая прямо в клюв. Внизу распахнулась дверь. «Четверг!» — взволнованно позвал Рэндольф. «Ты здесь?» «Здесь!» — крикнула я и, оставив Пиквик с ее птенцом, спустилась вниз. Крайне возбужденный Рэндольф мерил шагами гостиную. «В чем дело?» «В Лоле». «Опять связалась не с тем парнем?» «Послушай, Рэндольф, тебе надо отучаться так ревновать».